Перед визитом императора Хирохита все посольство стояло на ушах. Это уже не субботник, а самый настоящий дембельский аккорд, настолько в отведенных для посещения монашей персоной и прилегающих территориях было шумно и мыльно. Я, будучи как все, немножко помог подмести ведущую в посольство аллею и, сочтя на этом свой долг перед Родиной исполненным, свалил внутрь. Ко всеобщему облегчению, мало ли чего наследному через одного принца в голову взбредет, стоит тут над душой, где с наслаждением снял с потной рожи респиратор. «Еще три вилки!» — раздался зычный рык ответственного за мероприятие. «Я бы не отказался!» — не удержался я от подколки в адрес Виталины. Девушка ответила привычным, не наносящим урона щелбаном, и обидно напомнила. «А кто вчера перед сном бурчал, что больше не может?» «О таком мужчинам говорить нельзя!» — укоризненно ткнул я в нее пальцем. «Извините», — протиснулся мимо нас посольский функционер. Стало совестно, и мы свалили с прохода. «Пошли до кухни», — предложил я. Верная служебному долгу и хочется верить зову сердца, девушка сначала пошла за мной, а потом спросила: «Зачем?» «Просто суету оценить», — честно ответил я. «Все равно делать нечего». Программа визита почти завершена. Отгремела выставка найденных работ. На 170 тысяч долларов расторговались. Улетел груженный нашими покупками самолет. Не целиком забили, конечно, просто регулярный рейс. А мы, как следует, набрались впечатлений за время экскурсии. Отдельно мне пришлось несколько часов работать почетным гостем на более конкретных совещаниях на тему захода в наши экономические зоны. Сахалинские и Курильские недра будут окучивать Сумитомо и Мицуи, какие там у кого доли, я не вникал. Последние также наложили лапу на фармацевтику. Повидался и с четырьмя братьями Кассио. Приятные стариканы, но я не обольщаюсь. Появись их корпорация в начале века, они бы с не меньшим удовольствием проявляли нацистующий японский империализм. Из неожиданного — контракт с Nintendo на производство игральных карт с персонажами Наруто. Представители этой без дураков хорошей конторы пробивали почву и на тему других игрушек. Они сейчас активно развиваются, а потому до новинок жадны. Ничего конкретного не обещал. Буду думать, надо ли оно мне. Французы за пластиковые игрушки дают больше, а на видеоигры у меня на паях Sony без 5 минут монополия. И так будет еще много-много лет. На кухню нас ожидаемо не пустили. У входа, помимо пары дядей, с которыми я всегда могу договориться, нашлась пара хмурых япошек из службы охраны императорской семьи. Это у них тут отдельная спецслужба. Внутри, надо полагать, тоже надзиратель есть. Вдруг безумные совки пожилого Хирохита траванут. Уныло вздохнув, отправились в комнату. Больше заняться все равно нечем. «Нервничаешь?» — Нервничаю, — признался я. — Но это фигня, просто все идет слишком хорошо. — Так ведь тоже бывает, — пожала плечами вилка. — Когда вернемся домой, перед следующей загранкой, можно будет утешаться благополучным прецедентом, — мечтательно протянул я. — 2 дня потерпеть эту Азию гребаную и домой, к родным просторам и привычно жаркому лету. Словив неприятную мысль, поморщился. «Еще и принц этот ублюдочный припрется!» «Ясухита или Цугу?» — уточнила вилка. «Первый», — ответил я. «Архитектор нанкинской резни, собственной персоной. Но повесить его по понятным причинам не смогли. Императорская семья неприкосновенна. Да и самого Хирохита, сколько ни выгораживай, все равно потешно получается. Обманули нехорошие вояки наивного императора. Спорим, он от радости в ладоши хлопал, получая донесение об очередном этапе геноцида несчастных соседей по карте. А после наследования престола, между прочим, окрестил период собственного правления эпохой просвещенного мира. Отряд 731 «Эксперименты» очень просвещенно ставил. «И во имя мира», — добавила вилка. Само собой, обрадовался, я понимаю. Родину до слез жалко, руки от ненависти трясутся, но то, что творилось в Азии, пиздец похлеще Европейского театра военных действий. Французы, например, под оккупацией себя неплохо ощущали. Не трогай Гитлер евреев, готов поклясться, все было бы совсем иначе. Европейские партнеры бы дружно и солидарно душили бы проклятых коммуняк. Да не и так, куда ни ткни, найдешь русофоба и антисоветчика. Это сейчас притихли. А славнем все, одно поколение и шелуха слезет с последующим повторением «Дрангнах Остен». Заметь, и в голову не пришло на Истерн идти. А почему? Там и земли лучше, и климат, потому что там свои. А мы чужие. И в Азии мы чужие. Успокойся, Сережка. Мягко одернула меня Виталина. Я здоров, свеж, светел. Ну и чего так дико боюсь будущего? Аж дышу тихо. Процитировал я в ответ. Главное, кнопку не нажми, когда выдадут. Хрюкнула Вилка. Да ну что я, социопат, что ли? Отмахнулся я. Немножко осталось, напомнила она. «Последний рывок», — подтвердил я, — «сейчас на приеме потерпеть, завтра в телеке потерпеть, почти совсем немножко потерпеть на концерте, и все, японские каникулы окончены». Вернувшись в номера, убили время привычным приятным способом, нарядились и отправились встречать дорогих, будь они трижды неладных гостей. Императорский кортеж прибыл с крайне деликатным опозданием в 4 секунды, я считал, да. С положенной полицейской, мотоциклетной охраной и кучей епошек в гражданском. Из лимузина выбирались всей семьей. Сам Хирохито со своей женой Кадзюн, страшная и кривозубая, и сыном, наследным принцем Акихито, который после папеньки благополучно воссядет на трон в крайне пожилом возрасте. С этой династией у меня никаких комбинаций. Пусть неосознанно провернуть не получится, не допустят. Да и смысла нет. Маскоты, они маскоты есть. Хирохито уже 69 лет, почти ровесник 20 века. Императрица чуть младше, а вот Акихито выглядит гораздо бодрее, 35 лет ему. Называть придется принцем Цугу. Япошки монаршую персону трижды переименовывают. Сначала при рождении, потом после коронации и в самом конце выдают посмертное имя. Сам Акихито после воцарения будет много извиняться за воинствующий империализм. И я даже не знаю, что хуже. Забить или вот так историческую память расчесывать. Но нам извиняться нельзя точно. Любое покаяние СССР воспримут как подтверждение совершенных кровавыми коммуняками преступлений. Американцы, например, никогда не извиняются, а просто меняют говорящую голову. Второе нам не подходит. Вертикаль власти специфическая, но на тему первого доклад куда следует уже отправлен. Да нам на самом деле не за что. Мы на этой планете силы добра представляем. Последним из лимузина на свет Божий явил свою фашистскую рожу Ясухито. Зачем приперся? Себя показать? Пофиг, кланяемся и терпим. Монаршая семья отвесила поклон ответный, затем мы обменялись рукопожатиями и поцелуем в ручку, последнее актуально для дам. Императрица пахнет Шанелью, так и запишем. Сначала гостей поприветствовал товарищ посол, затем я. Оба напирали на большую честь. Монархи ответили тем же, и мы пошли внутрь. Предаваться обжираловке, немножко пить саке, мне нельзя, и разговаривать. «Скажи, Тукачёва-сенсей, как у тебя в столь юном возрасте получается сочинять такие великолепные песни?» — вопросил Хирохито. «Похвала от представителя самой древней правящей династии на планете. О таком я не смел мечтать». Почти честно ответил я. Потому что правда неожиданно. Я много читаю и разговариваю с людьми, перешел к ответу по существу. Вселенная даровала мне хорошее воображение, поэтому сначала я представляю человека. его жизнь во всех тяготах и радостях, и начинаю размышлять о том, какую песню он мог бы спеть. Так что в какой-то степени эти песни не совсем мои. «Твой японский очень хорош», — отвесил комплимент принц Ясухито. «Огромное спасибо, Ясухито Дуно», — отвесил благодарный поклон. «Это еще одна драгоценная похвала от представителя правящего дома, и я навсегда сохраню ее в своем сердце». И так далее на протяжении 3 предельно унылых часов. Гребаные приемы, гребаный протокол. «Отпустите меня уже, пожалуйста». При прощании уже и лицемерить не приходилось. Был реально счастлив тому, что пытка закончится. «Мои помощники рассказали, что завтра ты споешь для Японии сам», — проявил информированность Хирохита. «Ваши помощники не врут», — подтвердил я. «Я стараюсь отдавать песни тем, у кого получается исполнять их гораздо лучше меня. Но изо всех сил постараюсь не оскорбить вашего слуха». И коронная детская улыбка. «Это очень эгоистично, и мне за это очень стыдно, но я просто не мог упустить возможности спеть для самого императора Японии». Фашистующий старпер проникся, судя по лоснящейся от умиления рожи, едва удержался от того, чтобы ущипнуть меня за щечку, и они наконец-то свалили. И еще один день этой удручающей, длинной и душной во всех смыслах командировки вычеркиваем. А то я еще считал, что в Корее плохо. Там хоть по колхозам и фабрикам возили про Кима слушать.